Обычным отношением в кантри-клубе к жителям усадьбы было пренебрежение, это, конечно, правда, но пренебрежение с примесью любви и некоторого интереса, похожее на то чувство, которое испытываешь по отношению к зверькам в лесу и в поле. Анита же жителей усадьбы ненавидела. Если бы Полу захотелось когда-нибудь проявить по отношению к ней исключительную жестокость, он знал самое жестокое, что он бы мог сделать. Это объяснить ей, почему она ненавидит их такой лютой ненавистью. Если бы он на ней не женился, она жила бы именно здесь, и она была бы одной из них. «Мы не станем выходить из машины», — сказал Пол. «Мы просто посидим и понаблюдаем несколько минут, а потом опять поедем». «Что мы понаблюдаем?» «Все то, что здесь можно увидеть. Людей, вырисовывающих эти линии, человека с бронспойтом, людей, которые на него смотрят, маленького мальчишку, который пускает лодки, старика у салуна. Просто смотри, что творится вокруг. Здесь можно увидеть очень много». Она не стала наблюдать за тем, что творилось вокруг, а только съежилась на сиденье и уставилась в свои руки. Пол догадался, о чем она думает. Она думает, что по каким-то непонятным ей причинам он решил унизить ее, напомнив ей о ее происхождении. Если бы действительно таковы были его намерения, ему бы это полностью удалось. Ее ядовитая злоба улетучилась. Анита умолкла и старалась казаться как можно меньше. «Знаешь, зачем я привез тебя сюда?» «Нет», — теперь она говорила шепотом. «Но я хочу домой, Пол. Пожалуйста, а?» «Анита, я привез тебя сюда, потому что уже давно пора нам совершенно по-новому смотреть на все происходящее. И это касается не только нас самих, но и наших связей с обществом в целом». Ему не нравилось, как звучали эти слова. Они были сентиментальные и напыщенные, и они не произвели никакого впечатления на Аниту. Он снова попытался пояснить свою мысль. «А ради того, чтобы получить то, чем мы, Анита, владеем, мы фактически выманили у этих людей все, что для них было самым дорогим на земле. Сознание, что они кому-то нужны и полезны, а это и есть основа самоуважения». Это тоже было не намного лучше. Все это никак не доходило до Аниты. Она, по-видимому, все еще была уверена, что он за что-то ее наказывает. Он попытался еще раз. «Дорогая, когда я смотрю на то, чем мы владеем, и на то, чем обладают эти люди, я чувствую себя как лошадиная задница». Проблеск понимания появился в глазах Аниты. Хотя и нерешительно, но она все же несколько приободрилась. «Значит, ты на меня не злишься?» «Господи, конечно, нет. С чего бы это мне на тебя злиться?» «Не знаю. Я подумала, что, может, я была слишком назойливой, или, может, ты подумал, что между мной и Шеффордом что-то есть?» «Это последнее предположение. Предположение о том, что он может испытывать беспокойство из-за Шеффорда, окончательно сбило Пола с выбранного им ранее пути перевоспитания Аниты. Упоминание о том, что он может ревновать к капитану Зеленых, было настолько несуразным, выказывало, как мало понимает его Анита, что только это привлекло его внимание. «Я начну ревновать тебя к Шеффорду тогда, когда ты примешься ревновать меня к Катарине Финч», — рассмеялся он. К его крайнему изумлению, Анита всерьез отнеслась к этим словам. «Не может быть». «Чего это не может быть?» «Что я должна ревновать тебя к Катарине Финч, к этой коротышке». «Погоди минутку». Разговор становился все более ожесточенным. «Я просто хочу сказать, что предположение относительно тебя и Шеффорда столь же абсурдно, как и то, что между мною и Катариной может что-то происходить». Она все еще продолжала обороняться и, по-видимому, не уловила смысла приведенной им параллели. И тут же перешла в наступление. «Что ж, Шеффорд наверняка представляет из себя более привлекательного мужчину, чем Катарина женщину.